Глава 10. «Слушай, Медведев, а у тебя, может, есть какая-то волшебная надпись на дверях? Ну или заговор кто сделал, чтобы всякие мухи слетались?» Спрашиваю я, продолжая пялиться на это чудо с губами-варениками и в плаще чуть ниже колена. «Не знаю, Лисицына!» Зло дышит мне в затылок Славка. «Но в том, что этот день решил испытать меня на прочность, уверен на все 100. Тебе что нужно, Матильда?» «Я Марина, Слава!» – взвизгнула девка. «И что это такое?» Она тычет в меня пальцем с ярко-красным маникюром и брезгливо кривится. «Это моя жена, Матильда!» – ответил Слава и притянул меня за талию своей лапищей. Не знаю, что за цирк он решил устроить, но я дар речи потеряла. Особенно, когда мое тело осознало, что прижимаюсь я к мужику, который только что хотел меня прибить. К довольно твердому мужику. Во всех местах. В районе талии так точно. А еще... Ой, мамочки, и ниже талии он тоже твердый. «Вот это? Ты что, с ума сошел?» Еще громче завизжала эта Матильда Марина. И вот в этот момент мне стало обидно. Я никогда не стремилась стать той, кем я не являюсь. Не вышла я ростом, да и цветом волос получилось ведьминским. Как сказала однажды мама, у моих детей не может быть другого цвета волос, тем более, если я сама рыжая. Папа у нас брюнет, но никто из детей таким не родился. Так что от папы только фамилия и глаза. Да, у нас довольно странное сочетание в семье. Голубоглазые и рыжие. Но я всегда гордилась своей внешностью, хотя чего только не наслушалась в детстве. Но сейчас что-то противное заскребло в груди, прорываясь наружу и будто напоминая мне, кто такой Медведев и что я делаю на самом деле здесь. Медведев не успевает даже ответить этой Матильде Марине, как из комнаты раздается детский плач. «У тебя ребенок?» – снова визжит эта дама. Разворачиваюсь в объятиях Славы и заглядываю ему в глаза. Он не отпускает меня, держит так же крепко, давая почувствовать каждую его выпуклость, и это раздражает. Вот до зубного скрежета. «Платоша плачет, пусти, Медведев!» Говорю ровно, но взгляд Славки какой-то странный в этот момент. «Хорошо», – кивает он, но не отпускает. Вот тормоз. «Руки разожми, Медведев!» Шлепаю его по заднице, и, о чудо, он сразу слушается. «Разбирайся со своей очередной кошкой, но только быстрее. В квартиру холод заходит», – добавляю я и скрываюсь в гостиной. Платоша плачет уже не на шутку. Испугался маленький, что взрослые забыли о нем. «Я здесь, мой хороший, здесь мой сладкий». Подхватываю его на руки, а Платоша сразу обнимает меня. Жмется, всхлипывает. В глазках-бусинках стоят слезки. Маленький лучик счастья, оставленный всеми. Качаю его на руках, а саму снова накрывают странные мысли. А что, если его мамаша и правда явится? Как поступит тогда Медведев? А если придут результаты, и это окажется не его сын? А что, если я влюблюсь? Ой, чур меня! Алиса, что за мысли? Я так увлечена успокоением Платоши, что не слышу, как ко мне подходит Слава. Только когда его руки касаются моего плеча и смахивают прядь волос, я вздрагиваю. Оборачиваюсь и замираю. Смотрю на Медведева и понимаю, что он уже даже не злой, а какой-то уставший, обессиленный, разбитый, что ли. «И где твоя очередная Матильда Марина?» Спрашиваю я, но без издевки. Тихо и как-то даже опасливо. «Алис, давай хоть ты не начинай!» Тяжело вздыхает Славка. Запускает пятерню себе в волосы и растирает их нервно. «У меня сегодня какой-то вселенский заговор. Секретарша решила сохранить свое место и наплела, что беременна от меня. Эта вот идиотка, которой я даже имя не запомнил, приперлась сюда голой. Ты позвонила и вынесла мозг потопом, и сейчас...» «Так ты у нас скоро станешь многодетным отцом?» Вот теперь сарказм так и попер из меня. «Слушай, Медведев, а ты знал, что если пихать свой жезл силы без защиты в кого попало, то это приводит к рождению детей? А еще и очень неприятным заразным болезням?» «Алиса!» рычит Слава и поднимает на меня уже обреченный взгляд. «Да никто не беременный. И эту дуру я проводил. Ты больше никогда ее не увидишь. Я вообще устал». Вздыхает он и разворачивается в сторону кухни. «А это что?» Замирает он, уставившись на стол. «Остывший ужин», отвечаю я сердито. «Не пойму, почему он меня раздражает сейчас, но то, что я хочу его прибить, факт». «Ты меня решила отравить?» Звучит напряженный вопрос, а я закатываю глаза. У виска бы пальцем покрутила еще, да только руки заняты. «Ты мне еще мои услуги не компенсировал, чтобы я так рисковала, Медведев!» Фыркнула я. «А ужин это так, бонус, чтобы злым не ходил. А то такое чувство, что у тебя мир только и крутится вокруг секса». «С чего такие выводы?» Он резко оборачивается ко мне и смотрит хмуро. «Да потому что твои трахи каждую ночь слышал весь подъезд», отвечаю ему. «Ну нет», тянет Славка. «Я не водил сюда каждую ночь никого». «Да ладно, хочешь сказать, что я в уши балуюсь?» Прищуриваюсь и делаю шаг к Медведеву. «Нет», качает он головой, вот только губы растягиваются в хищном оскале. «Я люблю иногда и порнушку посмотреть, а не только в реале играть». «Что?» – взвизгиваю я, а вот Медведев, наоборот, начинает ржать на всю квартиру.